История собачки Дейзи. Как гласит легенда, в XVI веке китайский император пожелал засвидетельствовать свое почтение королеве Елизавете I. Император отправил ей самый прекрасный подарок, который он только мог подарить – парочку пекинесов. Сопровождать собачек во время их путешествия в Англию поручили принцессе. Во время поездки одному песику разрешалось свободно бегать по кораблю, но его партнершу в целях безопасности не выпускали из великолепного резного сундучка слоновой кости. За время путешествия родилось 5 щенков, которые также оставались в сундучке. Корабль сделал остановку во Франции, где принцессу вместе с собачками пересадили на новое судно, на котором они должны были завершить поездку. Однако матросы на этом судне были полны предрассудков. Они убедили себя, что под обличьем принцессы скрывается демон, а в сундуке хранятся несказанные сокровища. Когда корабль приблизился к побережью Корниш, подул штормовой ветер, и команда корабля решила, что в этом повинна принцесса. Матросы вошли в ее каюту, один из них попытался взять резной сундук, но стоило ему дотронуться до сундучка, как он был укушен. Это окончательно убедило команду, что принцесса замыслила против них дурное, и они выбросили ее вместе с сундучком в бушующее море. Через некоторое время местный житель обнаружил тело принцессы, а рядом с ним и сундучок. Когда он его открыл, собачка была еще жива. Она смотрела, как незнакомый человек похоронил ее хозяйку и ее щенков, и как он выложил на их могиле крест из ромашек. После этого человек положил маленькую собачку на крест из ромашек, и здесь она последний раз вздохнула и умерла. Корабль благополучно вошел в гавань, и вскоре матросы стали прочесывать берег в поисках сундучка с сокровищами. Случилось так, что матрос, которого укусила собачка, умер, и пошли слухи о том, что люди видели собаку-призрака, охраняющую могилу принцессы. К проклятому месту никто не подходил, потому что все боялись собаки, полагая, что от ее укуса человек умирает. В конце 50-х годов XIX века поговаривали о том, что мальчику, подобравшему на этом месте кусочек слоновой кости, вдруг показалось, что его укусила собака, и, несмотря на то, что ранка у него была пустяшной, он вскоре умер.